Твои глаза, как два огня, сжигают пламенем меня. И не могу я без тебя прожить разлуки даже дня. Ты не грусти, что я не рядом, что не могу тебя обнять. Разлука травит страшным ядом, но мы ведь встретимся опять. Ты мой ангел неземной, тебя люблю я всей душой. Милая моя, нежная моя, когда тебя со мною нет, тогда не мил мне белый свет. Жизнь равна нулю, забыть я не могу, тебя забыть я не могу. Как не хватает мне тебя, об этом знаю только я. Но скоро встретимся мы вновь, увижу я твою любовь. Я не хочу тебя терять, я хочу тебя обнять. Скучаю, больше не могу, и по ночам не сплю. Ты мой ангел неземной, тебя люблю я всей душой. Милая моя, нежная моя, когда тебя со мною нет, тогда не мил мне белый свет. Жизнь равна нулю, забыть я не могу, тебя забыть я не могу.